Глава 25. Преследование. Земли владетеля Мислава. «Я не знаю, где прячут вашего брата», — взвыл Джоза. «Не знаю я». «Брат, пусть косым займется», — предложил Богуслав. «Этак мы до рассвета провозимся». «Эй!» — возмутился Вальгар-барсучонок. «Что ты такое говоришь, Славка?» «Я пленных допрашивал, когда ты еще в детской рубашке бегал», — подхватил Богуслав. «Но с тех пор я немного повзрослел и вижу, что этот храбрый муж нам врет». «А ты с ним уже сколько времени возишься? И что?» «Я же сказал, надо не его, а щенков его резать», — проворчал варяг. «Тогда б он уже...» «Барсучонок», — негромко произнес Артем, — «не оправдывайся». «Ей-богу, хоть Нурмана в дружину бери», — продолжал он уже по-хузарски, обращаясь к брату. «Нет у нас варягов настоящего таланта людей мучить. По смыслу он прав, но детей мы не тронем». «Не тронем», — тоже по-хузарски подтвердил Богуслав. «Нельзя». «А торопиться надо», — заметил Артем. «Пока мы тут бестолку сидим, Илью, может, убивают». «Все в руках божьих», — отозвался Богуслав. «Но я тебе сразу сказал, пусть косым управляющим займется. Вальгар ему уже полшкуры спустил. Кончится тем, что забьет насмерть. А больше никто ничего не узнает, потому что те трое, кто знал об Илье, ничего нам уже не расскажут. И это, замечу, тоже Вальгарова вина». Артем вздохнул. Славка был прав. Надо было самому людей вести. А он Вальгару поручил, потому что решил, дело нетрудное. Ворота им открыли, нанятый Кузьмой хорват века позаботился, купил кого надо. Воинов внутри было всего ничего, потому что дружина ушла с владетелем. Ночная атака изнутри на замок, в котором осталось не больше двух десятков воев, простейшее дело, когда атакуют пять десятков отборных гридней, которым подробно рассказали, куда бежать и что делать. И тут барсучонок оплошал. Нет, взяли замок тихо и чисто, в городе как спали, так и продолжали спать. Но когда брали донжон, несколько владетелевых воев проснулись, успели взяться за оружие. И их в горячке боя побили насмерть. Из доверенных лиц Мислава остался только вот этот, управитель замковый. И он наверняка знал все, что надо. Челядь в один голос заявляла, что секретов от управляющего у владетеля не было. Была, правда, еще владетелева супруга. Но вот она, хоть и перепугалась до икоты, ничего сказать не могла, поскольку ничего не знала. Только то, что брата и племянника ее недавно убили, и сделал это некий рус по имени Илья. И что разгневанный Мислав поклялся передать убийцу страшной смерти. Вот, собственно, и все. То, что владетелю удалось захватить кровника, стало для женщины новостью. Это и Артем, и Богуслав видели ясно. Как и то, что управитель замка Джоза знал больше, чем говорил. Но упирался. В другое время братья оценили бы и храбрость, и верность хорвата, но сейчас на кону была жизнь Ильи, если тот еще жив. Но это, как заметил Богуслав, в руках божьих, а в их руках сделать все для спасения брата, и желательно побыстрее. Вальгар взмахнул плетью, Джоза закричал: «Довольно!» «Лучинка? Ты зачем здесь?» — воскликнул Богуслав. Артем грозно глянул на гридня при входе, но тот лишь плечами пожал. Приказа никого не пускать не было. «Вот вы, значит, как тут развлекаетесь, братья!» Лучинка оглядел замковый подвал, который хозяева замка, предки нынешнего Мислава, отвели под пыточную. «Евпраксия, это не женское место!» — строго произнес князь Улический. «Выйди!» Лучинка покачала головой. «Ничего у вас не выйдет, только грех на душу». «Это мужские дела», — с нажимом произнес Артем. «Выйди вон, сестра». «Погоди, брат», — вмешался Богуслав. «Почему ты так думаешь?» «Он будет молчать». «Это пока», — возразил Богуслав. «Я сейчас позову Косыма». «Не надо», — перебила мужа Лучинка. «Меня Косыма послал». Братья переглянулись. «Еще раз скажи», — попросил Богуслав. «Меня послал Косым», — повторила Лучинка. Подошла к окровавленному управителю, повисшему на перекладине, вынула ножик и сунула Вальгару. «Путы ему перережь, мне не дотянуться», — велела она. «А ты», — обернулась женщина к Богуславу, — «придержи, чтобы не упал. Посади аккуратно». Вальгар, барсучонок, славный сотник, сначала опешил, потом взглянул на своего князя. Артем кивнул. Он заинтересовался. Ремни обрезали, управителя усадили на пол, прислонив к стене. «Объясняй», — потребовал Богуслав. «Косым меня нашел», — повторила Лучинка. «Сказал, хозяин зря время тратит». Она перешла на фарси, но вовремя вспомнила, что Артем по-арабски не понимает, и продолжала уже по-словенски. «Человек тот будет молчать. Цена его слов больше, чем боль». «Почему?» — спросил Артем. «Косым знал, что Богуслав его позовет. Он поговорил с женой этого человека». «Вот!» — воскликнул Вальгар. «Я же сразу сказал, щенят его сюда! Сразу язык бы развязался!» «Стемидыч, помолчи!» — велел Артем. «Лучинка, продолжай, пожалуйста». Лучинка взяла ковшик с водой, поднесла управителю. «Попей, добрый человек, и потерпи. Я помогу, не бойся». «Хочешь помочь? Убей меня!» — перестав пить, прошептал Джоза. «Меня уже не спасти». «А я все же попробую», — улыбнулась ему Лучинка. «И братьям», — Косым говорил с его женой. «Она хорошо знает владетеля Мислава. За то, что ее муж не уберег замок, он все равно умрет трудной смертью. Но если окажется, что он был стоек, то владетель пощадит его семью. Если же он заговорит под пытками, то их тоже ждет скверная смерть. Владетель Мислав сажает на кол и за меньшее, чем предательство. Однако он справедлив. Если Джоза докажет свою верность и искупит вину стойкостью, то род его не угаснет». «Мислав далеко, а я близко», — заметил Артем по-рамейски. «Почему он думает, что Мислав страшнее?» «Он не думает», — тоже по-рамейски ответила Лучинка. «Он молчит и надеется. Он не знает нас. А Косым знает. И знает, что ни ты, ни мой муж не станете терзать детей, чтобы отец заговорил. А просто напугать не получится», — так сказал Косым. Он сказал, этот человек уже умер. Трудно напугать мертвеца, но можно подарить ему жизнь. «Я тебе завидую, брат», — сказал Артем, оборачиваясь к Богуславу. «У тебя даже палач и тот мудрец». Он присел на корточки напротив управляющего, глянул в покрасневшие глаза Джоза и спросил. «Знаешь, кто я?» «Рус», — управляющий облизнул губы, покрытые кровавой коркой. «Твои люди зовут тебя князем, но имя свое ты не назвал. Я Артем, сын Серегея, князь Уличский». Джозеф вздрогнул, попытался отодвинуться, но лишь вжался в стену и не сдержал стона. Вальгар изрядно исполосовал спину пленника. «Знаешь», — одобрительно кивнул Артем, «многие из ваших, из язычников, бежали от меня, но еще больше не сумели. Надеюсь, то, что обо мне рассказывают, сделает тебя покладистым». «Не пугай», — прошептал Джоза. «Делай со мной что хочешь. Я буду молчать». «Ты уже говоришь», — заметил Артем. «И разве я что-то говорил о тебе?» На этот раз Джоза промолчал, только сжал зубы так, что вздулись желваки. «Я оценю мужество», — сказал Артем. «Но цена моего брата выше, чем цена твоего мужества. Потому ты расскажешь все, храбрый Джоза. Но у тебя есть выбор. Рассказать все добровольно и этим спасти себя и свою семью. Или, думаю, ты все понял верно». «Нам все равно не жить», — пробормотал управляющий. «Раньше или позже». «Ты не понял», — возразил Артем. «Разве я сказал, оставлю вас в живых? Я обещаю тебе жизнь, Джоза, тебе и твоей семье. Возможно, для этого мне придется забрать вас с собой. Это если твой хозяин сумеет избежать со мной встречи. Но жить вы будете. Однако все имеет цену. И я хочу знать, что ты готов отдать за свою и их жизни». «Все», — прохрипел Джоза. Он поверил. У мертвеца появилась надежда. Артем встал. «У нас мало времени», — сказал он, глядя на пленника, теперь уже сверху вниз. «Мы уходим из замка. Твою семью спрячут в надежном месте на тот случай, если твоему прежнему хозяину повезет с ним, и я с ним разминусь. А тебя сейчас немного подлечат, и поедешь с нами. А куда ехать и что нас там ждет, расскажешь ты». «Расскажу», — пообещал Джоза. «И ты прав, князь Русов. Времени мало». Илья слетел с вышки. Потребовалось время, чтобы отворить ворота. он справился, когда первые всадники показались на опушке за дальними полями. «Уходим!» — крикнул Илья, взлетев в седло. Голосом и плетью он заставил коней сразу взять в галоп. Пипка пискнула, но в седле удержалась. Ей повезло. Выпади она, Илья не смог бы ее подобрать. Они и так успели в последний момент. Вихрем пронеслись через будто вымершую деревушку и проскочили на дорогу, разминувшись с хорватами Мислава в каком-нибудь стрелище. Напомню, если кто-то запамятовал. Стрелище — это расстояние выстрела, на котором стрела среднестатистического профессионального стрелка того времени сохраняет силу. Будь у тех кони посвежее, могли бы и достать. Некоторые даже попытались. Десятка-два воев преследовали их еще некоторое время. Илья мог бы сразу оторваться, но не хотел изнурять коней. Путь дальний. Наконец хорватам стало понятно не догнать, и они повернули обратно. Мислава среди преследователей Илья не заметил. Погоня отстала, но считать, что все опасности позади, было рановато. Илье предстояло не меньше 5 дней двигаться по хорватской земле, причем большую половину по земле владетеля Мислава. И значительную часть этого пути Илья знал лишь со слов Цвенка, которого он расспрашивал по пути в Острог. Однако, по прикидкам Ильи, уже через 2 дня он должен был выйти к местам, знакомым по путешествию в Чехию. Там должно быть попроще. Так рассчитывал Илья, и так вышло бы, если бы он был один. Но с ним была Пипка, которая оказалась в седле первый раз в жизни и с непривычки в кровь стерла голые ляжки. Да еще и не сказала сразу, терпела, пока стала совсем не в моготу. Пришлось остановиться, причем надолго. Кипятить воду, готовить успокаивающий отвар, потом накладывать повязки. Пипка лечение терпела стоически. Возможно, еще и потому, что действия Ильи не только причиняли боль, но и возбуждали девушку так, что даже Илья это заметил. Но сам ни малейшего плотского желания не испытывал. Пипка не вызывала в нем мужского интереса. Обуза, бросить которую Илья не мог. Он перед ней в долгу. Без ее поддержки он наверняка ослабел бы от голода, и кто знает, чем бы все закончилось. И даже в том, что она стерла ноги, есть его вина. Мог бы и сообразить, что девушке надо хоть штаны под платье надеть. В путь они двинулись уже под вечер, потеряв кучу времени. Пипка сидела в седле боком, на свернутом одеяле. Если Мерин двигался шагом, терпимо. Одно одеяло под задницей, вторым она накрылась, начался дождь. Дождь для воина — это скверно. Оружие сырости не любит. Тетиву, хоть и вощеную, с лука надо снимать и в особый мешочек прятать. Лук, правильно отлакированный, влаги не боится, но становится скользким и неудобным. Да и стрела в дождь летит недалеко и неправильно. Так что тул со стрелами тоже на запор. А запасные заранее укладываются так, чтобы влага им не вредила. Каждая стрела дорога. Одна стрела — одна жизнь. Чужая, если стрела годная, и своя, если наоборот. Владетелева корзна от дождя не очень-то спасала. Плащ из плотной шерсти или кожи был бы лучше. Так что одежда Ильи тоже намокла довольно быстро. И подкольчужник мало что намок, так еще и потяжелел. Сыро, противно. Тут Илья вспомнил, как недавно мерз в темнице на соломенной подстилке и засмеялся, удивив Пипку. Вот же странное существо, человек. Не зря говорят, одному вода сладка, а другому мед горчит. Придется искать ночлег. Ночевать в лесу не хотелось, чай не лето. И лошадкам надо отдохнуть как следует, и людям. Илья решил двигаться до первого селения, чтобы переночевать под крышей. Лучше на постоялом дворе, но можно и в обычном доме. Лишь было бы где укрыть лошадок и самим укрыться от холода и дождя. Поесть горячего тоже неплохо. На постоялый двор они наткнулись очень вовремя. Илья уже был готов к тому, чтобы ночевать под деревьями. За воротами гостей встретили пара псов и суровый паренек с топором. Глянув разок на Илью, оценив одежду, коней и оружие, паренек счел за лучшее топор спрятать, отозвать собак и поклониться. Илья спешился, снял с седла в конец задубевшую пипку, поставил на землю. Потом сгрузил сумки с деньгами, оружием и прочими трофеями. «Разберись с лошадьми», — велел он пареньку. «Овес в мешке. Мокрое повесь сушиться. Поработай на совесть, я не обижу». Он вручил пареньку серебряную монету, вскинул на спину сумки и двинулся к дому. Внутри было тепло, сухо и шумно. Илья осторожно опустил вещи на присыпанный соломой пол, постарался, чтобы не звякнуло, что было непросто. Общий вес клади, включая оружие Ильи, пудов 8. Но оставлять ценности без присмотра неправильно. Все-таки звякнуло. Часть присутствовавших в зале мужчин обернулись на звук, уставившись на вновь прибывших. Заинтересовались. Еще бы! Огромный воин, чей шлем едва не упирался в стропила, в недешевой броне, с мечом на широком поясе, с налучем, отопыривающим отяжелевший от дождя роскошный синий плащ с меховой оторочкой, в верховых сапожках, из украшенных серебром. Такому господину пристало появляться самое меньшее с полдюжины дружинников и пятком холопов для хозяйственных дел. А тут всего один человек. Вернее, одна. Илья без стеснения оглядел народ и с удовольствием убедился, равных ему здесь нет. Хотя о безопасности говорить рано. Наибольшие подозрения вызывала ваташка из 7 человек, то ли воев, то ли разбойников, хлебавшие из кружек за столом поближе к выходу. И к Илье, вооружены не бог весть как, без броней, и меч только у одного. Однако рожи такие, что, случись увидеть их в Морове, Илья непременно послал бы дружинных поспрашать, кто да откуда. За другими столами обосновался люд явно купеческий. 3 ваташки. Не вместе и не в друзьях, потому что держались обособленно. Знакомых не нашлось. Еще неизвестно, хорошо или плохо. Было бы здорово встретить своих, но наткнуться на чужих, например, на того же Семирада или его людей, радости мало. Драки Илья не боялся, но 4 Нурманов запомнил очень хорошо и снова с такими же встречаться не хотел. Тем более здесь, на земле владетелями слава. В общем, гостей торговых можно пока в опасные не зачислять. В отличие от 7 у дверей. Впрочем, эти псы мелкие. Силу почуют, нападать поостерегутся. Илья сделал вид, что не замечает пристального интереса 7. Мазнул взглядом, как по пустому месту. Он воин, а они и так по курятникам шарить. Зато на хозяина Илья глянул строго и требовательно. Тот понял правильно, прекратил распекать одну из служанок и захромал к Илье так быстро, насколько позволяла палка, заменявшая ему правую ногу. Отсутствие ноги, шрам поперек лица и длинные седые усы наподобие варяжских напомнили Илье детку Рериха. Варягом хозяин, понятное дело, не был, но Илья все равно почувствовал к нему расположение. Хмуриться перестал и даже поздоровался. «Что угодно господину. Комната на ночь, горячая вода, горячая еда». «Чистое полотно на бинты». «Господин ранен?» — поинтересовался хозяин. «Может быть, лекаря?» Ваташка у дверей глянула на Илью с еще большим интересом. «Может», — согласился Илья. «Не мне, моей женщине». Пипка зарделась. «Меня Перо зовут», — сообщил хозяин. «А свободных комнат нет». Попорченное сабельным ударом лицо его выразило искреннее огорчение. Илья глянул на купцов, тех было 3. С каждым, понятно, примерно по 10 спутников. Илья неторопливо развязал тугой кошель на поясе, сыпнул на ладонь горстку серебряных монет. «Кто уступит мне комнату, получит это». Ладонь была внушительная, горка тоже. Но первыми отозвались не купцы, а предводитель сомнительной ваташки. «А, договорились». Похоже, Илья его недооценил, хоть и пьян, а двигается ловко и соображает быстро. Нет, это не лис, волк. Позой вроде почтения изображает, но позой, не взглядом. В глаза не глядит. Если такого в диком месте встретишь, бей сразу, не ошибешься. Но комната нужна. так что монеты сменили владельца. «Помочь?» — предложил главарь и даже потянулся к сумкам Ильи. «Нет нужды». Илья отодвинул незваного помощника плечом, ухватил вещи и двинул через зал, сделав вид, что не заметил разочарования главаря, который кивнул одному из своих: «Шагай за мной». И оба потопали за Ильей. Тот, однако, нападения со спины не ждал, не время. А что пошли за ним, понятно, вещи из комнаты забрать. Комната оказалась так себе. Холодная, узкая, вместо постели голые лавки. Впрочем, Перо, угадав богатого гостя, поспешил исправить. Первым делом приволокли жаровню с углями и пару свечей. Сразу стало как-то веселее. Затем появилась девка с тюфяками и одеялами, причем без насекомых. Потом принесли еду, похлебку, жареное мясо с яблоками, хлебцы, кувшин горячего вина с медом. Жизнь налаживалась. Даже Пипка повеселела, когда Илья заставил ее выпить кружку. До сей поры она не то что вина, даже пива или хмельного меда никогда не пробовала. Очень понравилось. Глазки заблестели, потянулось еще. Илья не дал. «Потом», — сказал он, — «когда лекарь придет». «Она ничего, Пипка, если отмыть как следует да приодеть». Глазища синие, как водица в северных озерах. Откормить ее малость, покрестить, да замуж за хорошего человека. «Не хочу!» Илья удивился, потом сообразил, что последние слова вслух произнес. Но удивился не этому. Поглядел на Пипку, ну, примерно как на голубя глянул бы, если бы тот вдруг человеческим голосом заговорил. «Замуж не хочешь?» Пипка и без того от вина розовая была, а тут и вовсе зарделась маковым цветом. «Замуж можно, креститься не хочу». «И почему же?» — насторожился Илья, вспомнив историю Лучинки, которая была дочкой лекарки-колдуньи, кланялась Мокоши и тоже креститься не хотела. Бога приняла лишь потому, что любила Богуслава, и матушка посулила: «Креститься станет брату женой». «Ну, с Богуславом понятно, у них с Лучинкой любовь, да еще какая! А вот брать в жены Пипку Илья точно не собирался. Хоть крещеную, хоть нет. Ни в жены, ни в наложницы, ни даже разок в постель. Неинтересно. Это почему же ты не хочешь креститься?» «А плохой бог ваш!» — дерзко заявила девка. «Людей не любит совсем». «Так, пожалуй, не стоило ее вином поить. А ваши боги, значит, добрые?» «А наши боги, они всякие», — важно заявила Пипка. Выглядело смешно. Холопка, подай, принеси, прибери, сроду книги в руках не державшая, учит его Илью богословию. Но Илья заинтересовался. Не ожидал, что в этой белобрысой головенке собственные мысли водятся. А ведь можно было предположить, если у нее хватило храбрости узнику помогать. «Поясни, наши боги к человеку разные. Иные злы, иные добры», — рассудительно пояснила Пипка. «С добрым подружишься, он тебе поможет, от злого оборонит». «Ну-ну, ты, выходит, с богом каким-то дружишь?» «С каким же?» «Да куда мне с богами дружить?» — махнула рукой девка. «Я ж не жрица какая. Я больше с духами мелкими, что с людьми живут. Эти, бывает, помогут, а бывает, напакостят. Не от того, что злые. Им пошалить хочется. Они ж как детишки малые». Пипка улыбнулась светло и радостно. Улыбаться ей шло. Пожалуй, не так уж трудно будет выдать ее замуж. Особенно если в приданое пару гривен добавить из нынешней добычи. А боги побольше. Они, значит, взрослые. «Может, и так. Сильные они. И разные. На людей похожи. Бывает, и господина попросишь, когда он добрый. Он тебе и подаст. Вот и боги. Их часто просить нельзя. Рассердятся и накажут. Но если под праздник какой или по случаю, когда они сытые да довольные, могут и помочь. От щедрот, без скорости. Я же им без надобности. Кто я для них? А виннику крошек насыплешь, он и сыт. Спишь спокойно, и сны хорошие. А большим богам кровь нужна. Жертва большая. Откуда мне такую взять?» «Вот», — Илья поднял палец, — «а ты креститься не хочешь. Иисусу кровавых жертв не надобно. Верь, молись, да не греши, и ему довольно. А не то умрешь и в ад угодишь, и будут там черти тебя в котле варить». «Не будут», — решительно заявила Пипка. «Это вас ваш бог в ад отправляет, а наши боги за кромку. Там котлов нет, там затишно». «Откуда ты знаешь?» — осведомился Илья. «Бывало, что ли?» Пипка помотала головой. Светлые влажные волосы выбились из-под платка, повисли прядями. Она не поправила, не заметила. «Не, за кромкой сама не бывала. Люди так говорят. Да и во сне видела». «А я вот бывал», — заметил Илья. Пипка глянула на него не со страхом, с восхищением. «Ты ведун, что ли?» «Как так? У вас же христиан ведунов нет. Вы их сразу в огонь кидаете». «Вот глупая девка болтливая». «Я не ведун», — сказал Илья. «Учитель мой ведун был, это да. Хотя он и христианином не был. Но за кромку меня не он водил. И не по доброй воле, а потому что болел я тяжко. И поверь, ничего хорошего там за кромкой нет. И не дадут тебе там ничего». Сказал, и тут же увиделось. Великан, ушедший в землю по плечи, протянутая рука с грязными загнутыми ногтями, широкая, как лапа медвежья, гулкий, как из пещеры, голос. «Помоги подняться, и часть силы моей твоя будет». Вспомнил и поправился. «Может, и дадут, только не за просто так». «Ясно, что не за даром», — охотно согласилась Пипка. «А за даром ничего не бывает. Просто так только отнять могут. И с людьми так, и с богами, и с духами. И ваш бог, он такой же. Кто ему хорош, тех одарит. А кто не угодил, тех в котлах варить будет. Но с нашими-то договориться можно, а с вашими никак. Он будто князь, себя одного правым считает, а на других так глядит. Если ему на пользу, пусть живет, хорош покуда. А нет пользы, значит, не нужен, значит, плохой, казнить. Или в темницу. Вон, как тебя, Мислав. Но такого, чтоб в котле варить веки вечные, этого даже Мислав не будет, хоть и на расправу скор. Чуть не угодил, пороть сразу, а то и на кол». На этом, к некоторому разочарованию Ильи, беседу пришлось прекратить. Пришел лекарь. Лекарь оказался толстеньким лысым чехом. Свою работу сделал умело и быстро. Наверняка понял, что Пипка не из важных дам. Уж те-то на лошадках ездить умеют. Да и на руки довольно глянуть, чтобы понять, где госпожа, а где холопка. Однако лишних вопросов чех не задавал и цену назначил умеренную. И настойку дал, чтобы Пипке спалось крепче и потертости сживали быстрее. Посоветовал ее и Илье принять. Сказал, вид у него усталый, выспаться как следует не повредит. Понятно, что усталый. Жизнь у него нынче насыщенная. Даже не верится, что в постели нынче спать будет. Илья заплатил лекарю вдвое, надеясь, что тот, довольный, не станет болтать лишнего. Как позже выяснилось, это было ошибкой. Потому что избыток серебра лекарь решил потратить тут же на постоялом дворе. И сболтнул-таки лишнее.